Когда я вырасту большой, я уеду в Америку. И, наверное, я забуду свои первые очки. Я буду считать очки, которые я выиграл сидячи. Какой я все-таки был смешной. И писал стихи вместо того, чтобы читать учебники.